Неужели? А я смогу получить старшую сестру? Нужно внести немного денег. Сколько? Кажется, 2000. Нужно внести денег на покупку 2000 рун. Это целых 200 юаней. Довольно дорого. Нет, нужно внести 2000 юаней. Последовало короткое молчание. 2000 юаней за одну карточку? Этот игрок что, с ума сошел? Все, что я могу сказать, так это то, что мы никогда не поймем мир богатых. В списке моих друзей нет никого, у кого есть старшая сестра. Конечно, нету, таких китов очень мало, и они очень редки. А, у одного моего друга есть друг, у которого есть старшая сестра. Я добавлю его в друзья. Я попрошу его помощь, если где-нибудь застряну в будущем. Что? Его список друзей уже полон. Киты так популярны. Черт, я хочу получить такого друга, у которого есть старшая сестра. Одна из множества компаний «Обед». Двое сотрудников, мужчина и женщина, в данный момент играли в ММТ. Что за черт? Этот парень, с которым я столкнулась на арене, просто монстр. У него есть старшая сестра. Я проиграю. Ну, он богат, я могу только позавидовать ему. Разработчик просто решил заработать как можно больше денег. В этой игре все решает донат. Я думал, что ты поняла это с того момента, как начала играть. Я должна поставить игре единицу. Я так зла, я задонатила 200 юаней, а меня все еще избивают, как младенца. Разве тот факт, что над тобой издевается тот, кто внес в игру 2000 юаней, в то время как ты внесла всего 200 юаней, удивителен? Мне все равно, я оставлю плохой отзыв. Какая дурацкая игра. Если ты уходишь из игры, отдай мне свой аккаунт. Кто тебе сказал, что я ухожу? Я уже внесла в нее более 200 юаней. Рост базы игроков в ММТ не показывал никаких признаков замедления. Само собой, система друзей в ММТ была одной из самых классических систем, которая использовалась еще в Clash of Kings, только там члены одной гильдии могли помогать друг другу, тем самым сокращая время постройки зданий. В ММТ нельзя было впихнуть кооператив из-за особенностей боевой системы. Однако система друзей решила эту проблему чрезвычайно хорошо. Став друзьями, игроки смогут помочь друг другу в бою. И хоть такая помощь была весьма ограниченной, этого было достаточно, чтобы игроки начали добавлять друг друга, основываясь на том, насколько силен тот или иной игрок. Глава 71. Необычный игрок. Дружеская помощь убивала сразу трех зайцев. Во-первых, более слабые игроки смогут пройти некоторые уровни, которые они не смогут пройти сами без чьей-либо помощи. Если наступит такой момент, когда слабый игрок застрянет на одном уровне, он сможет запросить помощь у более сильного игрока, из-за чего почувствует, что не играет в эту игру в одиночку, что сделает игру более приятной и увеличит то время, которое слабый игрок проведет в игре. Во-вторых, более сильные игроки с более сильными картами станут самыми желанными друзьями, из-за чего другие игроки захотят стать такими же, что в свою очередь увеличит доход. В-третьих, слабые игроки будут естественным образом стучаться в дверь к китам, из-за чего они буквально будут завалены просьбами о принятии в список друзей. Это заставит более сильных игроков почувствовать удовлетворение, из-за чего они будут тратить еще больше денег. Эти три фактора являются ключевыми аспектами в прибыльности и удержании игроков и ММТ. Простая система помощи друзей позволяет его игре максимизировать важные аспекты без необходимости добавления кооперативного режима. Раскрутка с помощью мультсериала, бесплатный способ распространения, а также приглашение друзей ради дополнительных плюшек позволит и ММТ быть на слуху буквально у всех слоев населения. В то время как процент донатящих игроков останется примерно на том же уровне, 10%, внутри магазина видеоигр Ченьмо. Ченьмо было так скучно, что он зевнул несколько раз подряд. Серверы для ММТ были арендованы, обслуживание клиентов также было передано на аутсорс. В этом мире практически не было проблем с исправлением ошибок или обслуживанием серверов. Хоть у многих игроков могут возникнуть вопросы относительно покупки рун или же возникнут вопросы насчет геймплея, все обращения быстро обрабатывались профессиональной командой по работе с клиентами. Все, что Ченьмо должен был делать, так это читать мнение игроков и вносить соответствующие изменения в игру, если это было необходимо. Все посетители магазина видеоигр Ченьмо сейчас играли в ММТ, и большинство из них окружили Вэнь Линвэй и задавали вопросы о составе команды. Вэнь Линвэй потратила около 300 юаней, в то время как другие также потратили немного денег, Некоторые внесли только 10 юаней ради бонуса за первое пополнение, в то время как оставшаяся часть внесла чуть больше 30 юаней. Сейчас у тебя есть шаман и госпожа Пушек. Тебе следует сосредоточить больше своих ресурсов на улучшении госпожи Пушек и на улучшении способности шамана, чтобы его цепные молнии были действительно сильными. То, что у тебя есть много скиллов, которые вносят много дамага в одну цель, конечно же, неплохо, но ты мог бы добавить в свою команду вора или разбойника, и тогда бы ты начал уничтожать всех монстров за мгновение. Цзяпен, о, твои карты ужасны, будет лучше, если ты создашь новый аккаунт. Вэнь Линвэй давала советы всем и каждому. Су Цзинью подошла к Чэнь Мо и спросила, почему ты не играешь? Чэнь Мо усмехнулся, о, потому что у меня нет денег. Су Цзинью была ошеломлена его ответом. Эта игра не требует денег. Чэнь Мо сказал, ты не поймешь, хоть она и бесплатна, она намного дороже других игр. Вэнь Линвэй подошла к нему. Пожалуйста, перестань притворяться бедным, мистер скупой управляющий. Ты же сам сказал, что ЯММТ получит как минимум 20 миллионов юаней за этот месяц, а это значит, что в этом месяце ты положишь минимум 10 миллионов в свой карман. Чэнь Мо махнул рукой. Вот когда наступит конец месяца, тогда и поговорим. Кроме того, у меня осталось не так уж много денег, так как я потратил большую часть денег на мультсериал. Вэнь Линвэй сказала, о, тогда, когда ты получишь свою зарплату, обязательно доберись до 12 уровня VIP-статуса. Чэнь Мо сказал, я использую эти деньги для разработки другой более хорошей игры, зачем мне тратить их на такие вещи? Все потеряли дар речи. Ты сам веришь тем словам, которые только что сорвались с твоих губ. Очевидно, что ты просто хочешь разработать больше подобных игр. Пожаловалась Вэнь Линвэй. Управляющий, можешь сказать нам, появились ли в игре випы 12 уровня? Спросила Чан Сюэ. Су Цзинью была потрясена. Это невозможно, верно? Для его достижения нужно потратить 50 тысяч юаней. Найдется ли кто-то, кто потратит столько денег на игру? Вэнь Линвэй также считала, что это невозможно. Я тоже думаю, что таких нет, все же деньги не растут на деревьях. Я думаю, что через месяц или два появятся игроки с 12 уровнем випа, но их будет немного. Пробормотал Чэнь Мо, на самом деле уже есть. Су Цзинью была шокирована. Правда? Кто? Чэнь Мо сказал. На самом деле есть 27 игроков с VIP-статусом 12 уровня. Какой из них вам нужен? Все были ошеломлены этим числом. Я действительно не понимаю мир богатых, пробормотал Цзяпен. Су Цзинью сказала. Я тоже не понимаю. Вэнь Линвэй воскликнула. Быстро. Дай мне их идентификатор, я добавлю их. Я не могу пройти один проклятый уровень уже 3 дня. Все, что мне сейчас нужно, так это помощь старшей сестры максимального уровня. В этот момент кто-то вошел в его магазин. Чэнь Мо спустя мгновение разглядел вошедшего и стал раздумывать о том, зачем к нему в магазин пришел Чжао Цзыхао. Зачем ты сюда пришел? Чэнь Мо был удивлен его визитом. Чжао Цзыхао также был шокирован. А боже, почему здесь так много людей? Тут даже есть девушки. Чэнь Мо встал и сказал, о, позволь мне представить тебе свою помощницу, о которой я писал раньше, Су Цзинью. Все остальные присутствующие обычные игроки. Затем Чэнь Мо указал на Чжао Цзыхао. Знакомьтесь, Чжао Цзыхао, мой лучший друг из универа. Чжао Цзыхао поприветствовал остальных кивком головы, после чего сел. Кстати, Чэнь Мо, не мог бы ты помочь мне с составом команды? Чжао Цзыхао передал ему свой телефон. Чэнь Мо взглянул на его телефон и сказал, «Хаэм, ты тоже играешь в ЯММТ?» Чжао Цзыхао притворно возмутился. «Да, а я что, не могу играть в твою игру? Я был немного занят, поэтому я не мог начать играть, когда она только появилась на рынке, поэтому у меня сейчас довольно слабый аккаунт». Остальные украдкой взглянули на экран, у него был VIP 12 уровня. «Что за это же кит?» Все были шокированы, когда увидели его карты. Старшая сестра, Насука Синсука, охотница, госпожа Пушек. У него были почти все редкие карты, и у каждой редкой карты было по нескольку дубликатов. Вэнь Линвэй потеряла дар речи. Ты возмутителен. Все эти карты были потрачены впустую. Чжао Цзыхао почесал затылок. Вздох. Я просто немного покрутил колесо. Я не стал тратить время на изучение и сразу же направился сюда. Цзяпен сказал. Вэнь, дай ему несколько советов. Вэнь Линвэй закатила глаза. Почему я должна помогать другу управляющего? Чэнь Мо посмотрел на карты Чжао Цзыхао и спросил. Какой тип стратегии ты собираешься использовать? Чжао Цзыхао был шокирован. Стратегия? Просто собери мне лучшую команду. Чэнь Мо сказал. На самом деле у каждого состава есть свои сильные и слабые стороны, так что в моей игре нет так называемого универсального состава на все случаи жизни. Но поскольку у тебя есть так много хороших карт, ты можешь использовать состав под названием «Я чертовски богат». Возьми в команду старшую сестру, госпожу Пушек, Насука Синсука и еще какого-нибудь дамагера. Эти четверо будут вносить огромное количество дамага. Так как пока что у тебя не вкачан лидерский стат, я не могу никого посоветовать. Но тебе стоит сделать выбор между магом крови или шаманом. Все зависит от стиля твоей игры. Цзя Пэн приложил руку ко лбу. Состав настоящего кита. Чжао Цзыхао кивнул. Хорошо, спасибо. Вэнь Линвэй нахмурилась. Почему ты сказал, что в твоей игре нет универсального состава? Как вообще четыре самые сильные карточки в одной команде смогут проиграть? Чэнь Мо ответил. У каждой карточки есть сильные и слабые стороны. Чань Сюэ спросила. Может, ты покажешь нам хороший состав для обычных игроков? Вэнь Линвэй кивнула. Да, и покажи нам такой состав, который сможет уничтожить состав «Я чертовски богат». Чэнь Мо потерял дар речи. Почему я должен помогать вам, крестьянам, с избиением китов? Как я потом буду зарабатывать деньги? Глава 72. Бестселлер. Чан Сюэ сказала. Не волнуйся, мы никому ничего не скажем. Чэнь Мо сказал. О, ну тогда ладно, вы должны попробовать вот такой состав. Танк, шаман, кровавый эльф, Насука Синсука и друид. Чан Сюэ сказала. Насука Синсука стоит совсем немного. Чэнь Мо усмехнулся. Вы также можете попробовать вот такой состав. Прист, вор, колдун и огненного капитана с танком. Такой состав вообще ничего не стоит. Чан Сюэ начала сразу же собирать второй состав. Чэнь Мо создал все с нуля, из-за чего его игра не была похожа на игру из его прошлого мира. Это означало, что в его игре не работали те же имбовые стратегии. Тем не менее, Чэнь Мо оставил несколько классических стратегий и просто внес в них немного изменений. Вэнь Линвэй сказала, существует ли на самом деле стратегия, которая превзойдет состав «Я чертовски богат». Я использовала именно этот состав на этапе тестирования, и я чувствовала себя непобедимой. Чэнь Мо сказал, я оставлю этот состав в секрете, иначе бы киты перестали приносить мне деньги, если бы их начали избивать. Вэнь Линвэй ответила, все, что мне нужно, это подсказка. Как насчет того, что если ты дашь мне подсказку, я, в свою очередь, задоначу на старшую сестру. Су Цзинью сказала, я не думаю, что 2000 юаней будет достаточно, чтобы... Чэнь Мо прервал ее, всего 2000 юаней. Я что, по-вашему, расскажу вам о том, что вы должны использовать павшего гуся и президента для мгновенного уничтожения своих врагов? Все потеряли дар речи. Вэнь Линвэй встала. Отлично, я пойду подбирать лучшую пачку для этих двух. Чэнь Мо не удержался и засмеялся. Подсказка, которую он дал, действительно может сработать, но все будет зависеть от прокачки самих карт. Состав с павшим гусем и президентом была простой стратегией быстрого убийства, которая представляет из себя комбинацию павшего гуся, президента, воющего на луну и зимы. Однако кое-что, о чем Чэнь Мо умолчал, заключалось в том, что для того, чтобы эта стратегия сработала, нужно, чтобы в этом составе было два павших гуся максимального уровня. Двух павших гусей нужно поместить в один ряд. Их читерская особенность представляла из себя фокус карточки типа воина, которая обычно находится на передней линии. Два гуся буквально уничтожат за один залп любого танка. Но эта стратегия все равно требовала приличного количества вложенных денег. В противном случае такой состав будет стерт за секунду китами. Чэнь Мо верил, что Вэнь Линвэй в конце концов сумеет додуматься до этой стратегии. Осталось всего несколько дней до конца первого месяца, и сейчас Цу Бинь был сосредоточен на рейтинге ИАММТ. В настоящее время рейтинг ИАММТ составлял всего 7,1 балла, и количество оценок с одной звездой становилось все больше. Убогая игра, я просто потратил деньги впустую. Я так и не смог выбить нормальные карты. Народ, вы никого не победите, если не потратите много денег. Я был преданным фанатом Чэнь Мо, но теперь я ненавижу его. Как ты мог сделать такую игру? Неужели тебе не стыдно? Цу Бинь все больше и больше хмурился, пока читал отзывы об игре Чэнь Мо. Что это значит? Похоже, что большинство из этих людей внесли немного денег в его игру, и они все еще не были удовлетворены. Разве это не бесплатная игра? Более того, игра практически раздавала деньги, но они все равно вытащили деньги из своих карманов. Цубинь был сбит с толку. Внезапно в его комнату ворвался помощник. А нет, ты должен взглянуть на список бестселлеров. Цубинь был шокирован. Что случилось? Он достал свой телефон и посмотрел на таблицу бестселлеров официального магазина приложения и потер глаза, когда увидел это. Пятое место заняла игра ЯММТ. Цубинь протер глаза и еще раз взглянул на пятое место, но ничего не поменялось. Это просто смешно. Не может быть, что-то не так, как его игра смогла попасть в первую десятку. Это невозможно. Цубинь был потрясен. Цубинь долгое время не обращал внимания на список бестселлеров, поскольку он считал, что защита Святого Фонтана и ММТ ни при каких обстоятельствах не смогут появиться в этом списке. Войти в список бестселлеров в официальном магазине приложений было очень непростой задачей. Чтобы игра смогла войти в первую десятку, она должна быть действительно чем-то невероятным. Обычно в этот список попадали те игры, которые при выходе сразу же были очень высоко оценены как и игроками, так и критиками. Хоть защита Святого Фонтана действительно принесет ему приличную сумму денег, большая часть из них исходит не из официального магазина приложений, а из платформы Императорской династии, поэтому у его игры не было ни одного шанса появиться в этом списке. Цубинь не думал, что ММТ сможет как-то попасть в список бестселлеров, так что даже не заглядывал туда. Но прямо сейчас ММТ находилась на пятом месте. Цубинь посмотрел игры, которые находились на четвертом и шестом месте. Обе эти игры были изданы компанией Дзен и стоили по 10 юаней. Каждый месяц эти игры приносили своей компании от 15 до 20 миллионов юаней. А это значит, что доход ММТ за первый месяц был близок к 20 миллионам или даже больше. Цубинь никак не мог поверить в это, но ему было ясно, что это правда. Невозможно было обмануть систему официального магазина приложений, особенно статистику дохода. Да и он не верил в то, что у Чэнь Мо достаточно связей для этого. Поэтому единственным объяснением этого было то, что ежемесячный доход ММТ превысил 20 миллионов. Каким образом? Почему? Цубинь посмотрел на рейтинг ММТ и увидел 7 баллов. Цубинь был не единственным, кто был шокирован этим событием. Все в индустрии видеоигры, все игровые СМИ, а также люди, которые хотели увидеть победителя пари, также были шокированы. С тех пор, как ММТ появилась в списке бестселлеров, прирост игроков стал еще более бешеным, из-за чего можно было сказать, что эта игра провисит в этом списке как минимум месяц. Уже не было никакой необходимости для Чэнь Мо публиковать доход с игры, так как большинство могли догадаться, сколько ММТ принесла денег, просто посмотрев на список бестселлеров. Минимум 20 миллионов юаней. Что вызвало еще больше недоумений, так это то, что рейтинг ММТ колебался от 7 до 7,3 баллов. С другой стороны, другие игры, которые были в первой десятке самых продаваемых игр, не имели оценку ниже 8,5 баллов. Оценка в 7 баллов обычно была бы ужасной игры, но ММТ каким-то образом удалось сесть на пятое место в списке бестселлеров с такой оценкой. Многие разработчики видеоигр и игровые СМИ думали, что это было совершенно ненормально, ибо они никогда не видели игру с такими ужасными отзывами, которая принесла так много денег разработчику. Многие думали, что Цубинь ни при каких обстоятельствах не сможет проиграть, но теперь все думали иначе. Когда Чэнь Мо анонсировал мультсериал, большая часть тех, кто болел за него, решили, что он проиграет. Но когда ММТ появилась на пятом месте в списке бестселлеров, все были ошеломлены. Сейчас у всех крутились одни и те же мысли на уме. Что такое? Что происходит? Я что-то пропустил? Я думал, что эта игра станет самой худшей игрой в истории видеоигр, но теперь она попала в топ-10 игр бестселлеров. В этом нет никакого смысла. Чтобы не возникло вопросов у тех, кто не играл в игру, помимо 36 персонажей можно брать в свою команду мобов, которые встречаются в подземельях, но они слабые, плюс у большинства из них есть потолок в виде 4 звезд, который никак нельзя преодолеть. Глава 73. Признавая итог пари. После того, как ММТ обосновалась на пятом месте в списке бестселлеров в официальном магазине приложений, никто не мог отрицать того, что эта бесплатная игра являлась очень прибыльной. Она даже прибыльнее, чем большинство игр А-класса. Многие геймдизайнеры не могли понять, как эта низкокачественная игра, которая весит всего 100 с чем-то мегабайт, с таким рейтингом может зарабатывать так много денег. Даже принимая во внимание шумиху от мультсериала, этого не должны было хватить на бой с массивной дистрибьюторской платформой императорской династии. Однако ЯММТ удалось превзойти доход защиты Святого Фонтана почти в 3 раза. Геймдизайнеры, которые ранее смеялись над ЯММТ, теперь начали ее изучать. Игровые СМИ в очередной раз начали работать без отдыха из-за Ченьмо. Работать именно тогда, когда результат пари должен будет признан обоими сторонами. Защиту Святого Фонтана купили 890 тысяч раз, что в сумме дало 8-9 миллиона юаней прибыли. Ченьмо также опубликовал свой заработок в размере 23 миллионов юаней. Черт возьми, одна бесплатная игра принесла в 3 раза больше прибыли, чем хорошая платная игра. Вскоре после этого игровые СМИ начали немедленно выпускать свои статьи. Ченьмо превзошел императорскую династию. ЯММТ принесла своему создателю 23 миллиона юаней. Секрет ЯММТ – бесплатный вход, но платный выход. Киты вливают тонны денег в эту игру. 2000 юаней за одну карточку. Верно, это бесплатная игра. Унижая императорскую династию. Кто же этот смельчак? Субинь все еще молчит. Сдержит ли он свое слово? Вибо Ченьмо находится в огне. Мнение профессионалов. Сколько денег игра может принести своему создателю? Мнение профессионалов. Игра, которая приносит счастье затрату реальных денег, не является хорошей игрой. Начало появляться много различных статей. Разброс мнений был в основном идентичен отзывам. Некоторые были удивлены количеству загрузок и доходом ЯММТ. Но этот результат не был чем-то особенным в предыдущем мире Ченьмо. Оригинальная ЯММТ в среднем получала по 55 миллионов юаней каждый месяц, не говоря уже о 200 миллионов загрузок. Однако в этом мире все было иначе. Мобильные игры этого мира в основном получали прибыль от продаж. И если бы кто-то хотел заработать более 20 миллионов за месяц, им нужно будет минимум 2 миллиона копий игры с ценой в 10 юаней за копию. Даже если бы игра, которую выпустила компания, имела в основе популярный фэндом и ценник в 20 юаней, игре все равно нужно будет умудриться продаться миллион раз. Поэтому, после того, как ЯММТ появилась на 5-м месте в списке бестселлеров, многие игровые СМИ были шокированы тем, что она смогла получить столько денег, будучи бесплатной. Этого было достаточно, чтобы войти в историю. Эта игра смогла заработать деньги, подвергаясь критике со стороны поклонников. В то время как популярность ЯММТ продолжала расти, а Ченьмо теперь начала узнавать все больше и больше людей. Растение против зомби также была очень популярна, но она не принесла с собой в этот мир уникальное явление. Эта игра хоть и получила очень хорошие оценки и продавалась очень хорошо, но она была обычной по своей природе, в отличие от ЯММТ. Бесплатная игра, но чтобы победить нужно заплатить, получает деньги, хоть и подвергается критике со стороны своих же фанатов. Многие ожидали, что Ченьмо и Цубинь вцепятся друг другу в глотки, но ничего такого не произошло. После того, как был опубликован ежемесячный доход ЯММТ, Цубинь опубликовал простой пост на Вейбо. «Я признаю поражение». Ченьмо решил также написать пост. «Спасибо за любовь, которую вы мне выказываете. Пожалуйста, успокойтесь, хватит присылать мне бритвы, я понимаю, что вы хотите, чтобы я сохранил свою красоту, но у меня уже не хватает места для бритв в моем магазине видеоигр». Игроки пришли в ярость, когда увидели настолько бесстыдный пост. «Никогда не видел такого бесстыдного геймдизайнера. Где находится твой магазин видеоигр? Я лично доставлю тебе бритву. Пожалуйста, дай мне любую фиолетовую карточку. Пожалуйста, ответь, когда выйдет 3-й сезон. Почему бы тебе не использовать это свободное время на проработку Азерта? Твоя игра – мусор, которая только отняла у меня время и деньги. Верни мне мои деньги, ну пожалуйста. Добавьте меня, если хотите получить помощь от игрока со старшей сестрой, мой идентификационный номер – XXXXX». Под его постом начало появляться много разных комментариев, но большинство из них были пожеланиями от чрезвычайно дружелюбных поклонников. Удивительно было то, что между Ченьмо и Цубин не возникло никакой перепалки. Ченьмо не стал унижать его, а Цубин не пытался отрицать очевидное. Они просто продолжили жить своей жизнью. Фанаты, которые купили закуски и напитки к предстоящему шоу, были крайне недовольны. Они думали, что на Вейбо развернется настоящая драма, но как раз в тот момент, Когда они уже открыли газировку, они увидели, что все кончено. Однако, поскольку обе стороны отступили, фанаты ничего не смогли бы изменить. Однако обычные игроки не знали, что этот день настанет днем Ха, с которого началось самое худшее. Штаб-квартира императорской династии. Цу Бинь положил заявление об увольнении на стол Лин Часю. Лин Часю поднял голову и, увидев Цу Биня, оттолкнул заявление обратно. Цу Бинь был потрясен. «Господин Лин», Лин Часю сказал, «это всего лишь рекламное место, ничего страшного». Цу Бинь смутился. «Извините, господин Лин, я...» Лин Часю пренебрежительно махнул рукой, давая понять, что ему незачем оправдываться. «Все не так уж плохо. По крайней мере, ты выявил новую серьезную угрозу». Лин Часю встал, подошел к окну и сказал, смотря на прекрасный пейзаж за окном, «Если бы не это, нам потребовалось бы от 6 месяцев до года, чтобы осознать огромный потенциал, которым обладает Чэнь Мо. Ключевой год в обмен на одно рекламное место не такая уж и огромная цена». Цу Бинь, наконец-то, смог расслабиться. Он думал, что Лин Часю вот-вот набросится на него, и даже написал заявление об увольнении. Но оказалось, что Лин Часю даже не злился. Действительно, тот, кто смог с нуля построить императорскую династию, как минимум должен думать на 10 шагов вперед и быть действительно терпеливым. Лин Часю сказал, не беспокойся о рекламном пространстве, я отправлю кого-нибудь к Чэнь Мо. Цу Бинь опустил голову. Хорошо. Лин Часю подошел к Цу Биню. Однако мне все еще нужно, чтобы ты кое-что сделал. Цу Бинь спросил, что именно. Лин Часю улыбнулся и сказал, скопируй ЯММТ. Цу Бинь был потрясен. Опять, Лин Часю кивнул. Да, если ты беспокоишься о давлении со стороны фанатов, ты можешь опубликовать эту игру под началом какого-нибудь геймдизайнера класса С. Но игру сделаешь ты. Я надеюсь, что ты сможешь повторить успех ЯММТ. Цу Бинь помолчал немного, после чего кивнул. Да, я понимаю. Цу Бинь взял со стола заявление об увольнении и вышел из кабинета Лин Часю. Глава 74. Ход императорской династии. Лин Часю сел в свое кресло и положил свой телефон, на котором сейчас был загрузочный экран ЯММТ, на стол. Спустя мгновение он вошел в свою учетную запись, на которой был 12 уровень VIP-статуса. Вкладка «Заявки в друзья» снова загорелась. Каждый божий день он получал огромное количество просьб о дружбе. Лин Часю легонько постучал по экрану телефона и глубоко задумался. Внезапно кто-то постучал в его дверь. «Войдите», — сказал Лин Часю. В кабинет вошел мужчина лет 25. Он был одет довольно небрежно, у него были растрепаны волосы и вообще он выглядел довольно неопрятно. Мужчина сел на диван и без задней мысли открыл банку содовой. Лин Часю засмеялся. «Ты наконец пришел, мужчина?» По-видимому, был чем-то недоволен и положил ноги на кофейный столик перед собой. «Тебе нужно вызывать нас всех троих на встречу только потому, что какой-то первоклассный геймдизайнер создал мобильную игру». Лин Часю не возражал против его действия и усмехнулся. «Он не просто геймдизайнер класс С, и эта игра также не является простой мобильной игрой». Лин Часю подошел к мужчине и протянул ему свой телефон. «Эту игру можно скачать только в официальном магазине приложений, но она принесла более 20 миллионов юаней за первый месяц. И судя по скачиваниям, в следующем месяце она принесет еще больше денег». Мужчина нахмурился. 20 миллионов? Лин Часю кивнул. Верно, причем она бесплатна. Деньги идут от покупок в самой игре. Мужчина, наконец, проявил некоторый интерес к этой игре и взял телефон в свои руки. Быстро просмотрев боевую механику, он перешел к VIP-системе и наградам, а также к системе друзей. Мужчина немного подумал. «Хотя я думаю, что твои мысли как создателя давно устарели, но я признаю то, что твои навыки планирования всегда были превосходными. Если ты считаешь, что у этой игры есть потенциал, то просто попроси кого-нибудь создать ее копию». Лин Часю засмеялся. «Вы трое так долго работали над виртуальными играми и все это время не обращали внимания на мобильные игры». Мужчина вернул телефон Лин Часю. «Я не буду делать грязную работу». Лин Часю кивнул. «Я уже поручил это Цу Бину, мы увидим результат через 2 месяца». Мужчина кивнул в ответ. «Хорошо». Лин Часю спросил. «Что ты думаешь о мире Азерта? Ты же уже видел его». Мужчина кивнул. «Угу. Я думаю, что у Чэнь Мо есть еще планы на этот счет. Там намного больше контента. Простой мультсериал и мобильная игра не сможет вместить в себя столько вещей». Лин Часю усмехнулся. «Хорошо, что ты заметил это. Что ты об этом думаешь? Мужчина покачал головой. Ничего хорошего, мы не сможем скопировать этот мир. Даже не думай об этом. Лин Часю засмеялся. Не торопись с выводами. Обсуди это с остальными. Кроме того, вы трое должны будете провести предстоящую встречу. Мужчина поднял бровь. Почему? Лин Часю грустно улыбнулся. Сейчас самое время молодым людям, таким как ты, блистать. Что касается меня, я все равно сделаю несколько звонков, когда придет время. Мужчина встал. Хорошо, я понимаю. Не беспокойся об этом слишком сильно. Гениальные дизайнеры, подобные ему, появляются так часто, что едва ли стоит об этом говорить. Лин Часю улыбнулся. Конечно. Мужчина вышел из кабинета Лин Часю. Этого человека звали Цинься. Он был одним из трех геймдизайнеров класса S. Он был тем, кому Лин Часю доверял больше всего в компании «Императорская династия». Геймдизайнеры, которые работали в «Императорской династии», обычно проводили большую часть своего времени в своих магазинах видеоигр и обычно не появлялись в штаб-квартире «Императорской династии», за исключением особых обстоятельств, таких как предоставление своих отчетов о работе или из-за необходимости присутствия на важных встречах. И эта встреча была организована Лин Часю в надежде, что три геймдизайнера класса S смогут объединиться с несколькими геймдизайнерами класса A и смогут глубже погрузиться в ММТ, а также в вымышленный мир Азерота. В конце концов, императорская династия из-за этого пари понесла потери, и компания ни за что не откажется от этой возможности. Когда Цинься вошел в конференц-зал, большинство разработчиков уже прибыли. Из трех ключевых мест в конференц-зале левой принадлежала Цинься, средняя – Ян Чжиньюань, мужчине лет 30, правая – Цу Цзян, красивой женщине лет 27. Они были первоклассными геймдизайнерами, которые работали в компании «Императорская династия» и встречались всего несколько раз в год, только по особым случаям вроде этого. Стол в конференц-зале был окружен 10 или около того геймдизайнерами класса А. Цуся откинулся на спинку стула, развернулся и, наконец, положил ноги на стол в конференц-зале. Лин Часю не придет. Ян Чжиньюаня это не обрадовало. Он не придет, этот старик вечно перекладывает все на нас троих. Цу Цзян затушила сигарету. Он делает это не в первый раз. Ян Чжиньюань почувствовал головную боль, когда посмотрел на Цинься слева от себя, который сейчас разговаривал по телефону, и на Цу Цзян справа, которая сейчас поправляла свой макияж. Ладно, давайте начнем. Ян Чжиньюань приказал разложить на столе отчеты, подготовленные помощниками. На каждом листе был анализ мультсериала ММТ, игры по этому мультсериалу, а также анализ самого мира Азерота. Мы обсудим три проблемы. Во-первых, сможем ли мы повторить успех мобильной игры ММТ? Во-вторых, почему Чэнь Мо начал создавать Азерот? Почему он тратит так много усилий на развитие мира ММТ? В-третьих, сможем ли мы извлечь из этого что-нибудь полезное? Первый вопрос уже закрыт. Мистер Лин уже послал кого-то заняться этим вопросом. И я также думаю, что успех ММТ может быть легко воспроизведен. Так что обсуждать больше тут нечего. Главная тема сегодняшнего дня – это оставшиеся два вопроса, а также нам нужно обсудить вещи, о которых мы не имеем ясного представления, касающиеся мира Азерота. Озвучьте свои мысли. Когда Ян Чжиньюань закончил говорить, он посмотрел на других разработчиков видеоигр класса А. Разработчики видеоигр класса А переглянулись. Они сделали некоторые приготовления, но они все равно испытывали некоторое давление, сидя в одной комнате с тремя геймдизайнерами класса S. Наконец геймдизайнер лет 30 прочистил горло и сказал: «Я начну». Ян Чжиньюань кивнул. Этого геймдизайнера звали Тан Даган, и он начал работать в императорской династии еще до прихода большинства сидящих в этой комнате разработчиков, но его мысли не успевали за трендами, и у него не было никаких впечатляющих работ на своем счет. Тан Даган сказал: «Я думаю, что Чэнь Мо создал мир Азерота с двумя целями, одна из которых является рекламой его игры ММТ. Во-вторых, он скорее всего хочет сделать этот мир фундаментом для своих будущих игр». Ян Чжиньюань кивнул. «Почему ты так думаешь?» Глава 75. Копия или не копия? Тан Даган сказал: «Очевидно, что хоть и ММТ и оригинальный мультсериал, но сам по себе никакой мультсериал не сможет создать достаточно шумихи, чтобы игроки ринулись скачивать игру. Поэтому Чэнь Мо начал прорабатывать мир Азерота, чтобы у его игры было что-то, что могло привлечь игроков к игре. Я также думаю, что у Чэнь Мо уже все было распланировано заранее уже на тот момент, когда он только начал атаковать Цубиня. Если бы он написал такие громкие слова и согласился на пари импульсивно, стал бы он молчать после победы? Очевидно, что он спланировал все с самого начала и знал, что победит. Цубинь просто попал в его капкан. И поскольку Чэнь Мо сумел продумать это все наперед, мне стало понятно, что мир Азерота вскоре станет подспорьем для чего-то серьезного. Чэнь Мо скорее всего хочет использовать этот мир для чего-то большего. Но если бы он выпустил огромную игру прямо сейчас, она бы попросту не смогла бы собрать большое количество игроков. Вот почему он решил выпустить мультсериал и мобильную игру для раскрутки мира. Ян Чжэньюань кивнул. Да, это имеет смысл. Цин Ся, который все это время не сводил глаз с телефона, сказал: «И что же ты предлагаешь нам сделать?» Тан Даган был настроен серьезно и упустил нотку сарказма в тоне Цин Ся. «Я думаю, что это хорошая новость для нас. Чэнь Мо сейчас всего лишь геймдизайнер класса С, и у него сейчас не хватит возможностей и способностей для создания огромной игры. Поэтому мы должны послать кого-нибудь». Цин Ся махнул рукой, прерывая его. «Хорошо, мы все работаем в одной компании. Ты ведь хочешь скопировать Азерот, верно?» Тан Даган через несколько мгновений ответил кивком. Цин Ся убрал ноги со стола и посмотрел на Тан Дагана. «Позволь мне спросить тебя вот о чем. Как мы сможем скопировать это? Азерот был создан Чэнь Мо. Мы, крупная компания, если мы действительно сделаем что-то подобное, мы будем вынуждены выплатить огромные суммы из-за исков. Нам не обязательно копировать все подчистую», — возразил Тан Даган. «Мы просто поменяем некоторые детали, так что все будет в порядке». Цин Ся ответил: «И что, если мы изменим некоторые детали? Игры могут быть скопированы, но миры и истории, в наши дни фанаты начнут сходить с ума, если истории будут хоть немного похожи. Ты серьезно не видишь разницы между копированием игры и копированием книги? Неужели ты думаешь, что адвокаты и судьи глупы?» Тан Даган отказался отступать. «У нас так много писателей в императорской династии, так много сценаристов, которые пишут действительно хорошие тексты, так что внос некоторых изменений не будет проблемой, верно?» Цин Ся вспылил из-за его ответа. «Некоторые изменения, если мы не изменим мир достаточно, то разве мы тем самым просто не выроем себе могилу? Если мы внесем слишком много изменений, разве это не будет означать то, что мы начали создание огромного мира с нуля? Если мы приложим огромные усилия к копированию, будет ли в этом вообще смысл? Разве тогда нам не легче будет просто начать создание западного фэнтезийного мира с нуля?» Тан Даган был ошеломлен его ответом и промолчал. Цин Ся продолжил: «Кроме того, разве мы все не знаем о судьбах игр с западным фэнтезийным миром в основе? В прошлом году была выпущена игра с использованием зарубежного фэндома под названием «Небесное кольцо», но в итоге игра с треском провалилась и принесла многомиллионные убытки своей компании. Ты уже забыл об этом?» Тан Даган нахмурился. «Мы все равно сможем скопировать некоторые механики из Азерота, даже если у нас в основе не будет западный фэнтезийный мир. Например, мы можем скопировать форму души и так называемый бег к трупу, использование руны возвращения для телепортации, систему достижения и так далее». Цин Ся закатил глаза и ударил кулаком по столу, так как больше не мог этого выносить. «Ты можешь хоть немного напрячь свой мозг, прежде чем говорить подобное? Во-первых, все эти механики относятся исключительно к западным фэнтезийным мирам. Если у нас будет не западный фэнтезийный мир в основе игры, есть ли смысл делать такие механики? Во-вторых, даже если мы их добавим в нашу игру, что тогда? Сможем ли мы сделать огромную и успешную игру только на основе этих механик?» Тан Даган был ошеломлен этими вопросами, но все еще он не хотел отступать, так что ответил после нескольких секунд раздумий: «Но если на это смотреть с этой стороны, то у его игры нет будущего, так зачем Чэнь Мо тратит столько усилий?» Цин Ся сказал: «Это Чэнь Мо, он продумал Азерот, интеллектуальная собственность принадлежит ему. Скорее всего, у него есть планы на этот счет, и нам сейчас важно обсудить то, что мы будем делать именно сейчас». «Но», — возразил Тан Даган, — «мы можем сделать игру, взяв в основу Азерот. Нам просто нужно внести некоторые изменения». Цин Ся посмотрел на него как на идиота. «Как ты думаешь, после модификации наша игра будет лучше, чем Небесное кольцо?» Тан Даган потерял дар речи. Заметив, что Тан Дагану нечего добавить, Ян Чжэньюань решил выступить посредником. «Хорошо, у всех нас есть свое мнение на этот счет, и иногда мы бываем слишком импульсивны, мы все взрослые люди, так что давайте не будем ругаться». Тан-Дагану нечего было сказать, он не осмелился бы возразить, ибо Цинься был геймдизайнером класса С, он был тем, кому даже Лин Часю, председатель императорской династии, не смел бы перечить, так что ему мог сделать Тан-Даган. Однако Тан-Даган все еще не был удовлетворен. Почему это они не могут скопировать этот мир? Почему императорская династия могла скопировать игру и АММТ, но не могла скопировать Азерот? Ян Чжэньюань посмотрел на Цу Цзянь, которая все это время молчала. «Что ты думаешь?» Цу Цзянь оглянулась. «Зачем ты спрашиваешь?» «Очевидно, что мы можем скопировать только игру, но не саму историю». Цинься уже объяснил почему. «Есть ли тут кто-нибудь, кто все еще не понимает этого?» Чэнь Мо действительно способен создать кучу значимых персонажей, но все эти персонажи, которые были показаны на данный момент в мультсериале, не смогут поддержать этот мир. Я думаю, что он все еще держит большую часть мира в своей голове. Все, что он выпустил до сих пор, либо потопит нас, если мы осмелимся скопировать это, либо не представляет для нас никакой ценности. Ян Чжэньюань почувствовал себя побежденным. Он думал, что Цу Цзянь скажет что-нибудь, что смягчит ситуацию, но то, что она сказала, было еще более прямолинейным, чем сказанное Цинься. Ян Чжэньюань вздохнул. «Я думаю, все не может быть так плохо, верно? Тан Даган, ты первоклассный геймдизайнер. Если ты действительно хочешь сделать это, ты можешь сделать компьютерную игру. Если все получится и твой мир выстрелит, попроси разрешение на создание VR-игры у мистера Линя». Тан Даган радостно кивнул. «Хорошо, я постараюсь и сделаю все в лучшем виде». Ян Чжэньюань сказал, «Мы не сможем выделить тебе слишком много ресурсов, поэтому особо не рассчитывай на компанию». Тан Даган кивнул. «Конечно, никаких проблем». Ян Чжэньюань посмотрел на остальных. «У кого-нибудь еще есть идеи?» Другие разработчики видеоигр высказали свое мнение, но ничего конкретного высказано не было. В конце концов, они не смогли прийти к единогласному решению, но многие дизайнеры согласились с Цинься, что мир Азерота был очень хорошим миром, но все знали, что они не смогут использовать его. Однако, на всякий случай, Ян Чжэньюань решил отправить Тан Дагана на передовую. Если все получится, то можно будет подумать о выпуске VR-игры. Цинься не удержался и пробормотал. Пустая трата времени. Глава 76. Любовь фанатов. Конечно же Чэнь Мо не знал, что происходит в императорской династии. Да и даже если бы он знал, то не обратил бы на это особого внимания, так как его сейчас волновало совсем другое. В магазине видеоигр Чэнь Мо вошел в свой магазин в темных очках и маске и расслабился только после того, как убедился, что за ним никто не следит. Су Цзинью не была удивлена. «Босс, тебе действительно нужно это делать?» Чэнь Мо снял солнцезащитные очки и маску и схватил газировку из холодильника. «Я просто беспокоюсь о своей безопасности», — Вэнь Линвэй сказала, не отрываясь от своего телефона. «Ты думаешь, что теперь стал знаменитым?» Чэнь Мо ответил. «Сейчас я, по сути, стал врагом общества». Чан Сюэ рассмеялась. «Управляющий, перестань создавать драму. Ты же геймдизайнер, не может существовать столько людей, которые будут все время думать о тебе». «Я не хочу этого слышать», — сказал Чэнь Мо. «И АММТ уже имеет 3 миллиона игроков, и на моем Вейбо уже более 200 тысяч подписчиков. Я, по крайней мере, теперь немного знаменит, верно?» «Ты считаешь себя знаменитым?» — спросила Вэнь Линвэй. Чэнь Мо ответил ей. «Просто посмотри на мой Вейбо, там сотни людей каждый час отмечают меня в своих сообщениях, и каждый из них выражает свою любовь ко мне». На лице Вэнь Линвэй появилось выражение «Ты шутишь?» «Это те самые поклонники, которые просят твой адрес для доставки бритв». Чэнь Мо сказал. «Игроки, которые не любят меня, не будут посылать мне подарки, верно?» Вэнь Линвэй была шокирована его ответом, но через 3 секунды она решила проигнорировать этого бесстыдного человека и продолжила играть в игру. Су Цзинью сказала. «Кстати, босс, некоторые смогли прислать вам бритвы. Я положила их на прикроватный столик». Чэнь Мо был потрясен. «Что, и ты положила их у моей кровати? Забери их и выкинь». Су Цзинью сказала. «Если мы соберем все эти бритвы, мы, вероятно, сможем купить несколько коробок мороженого. Вот почему я хожу в маске и очках. Что произойдет, если меня загангает кучка моих фанатов?» Су Цзинью не поняла его ответа. «Загангают? Это что такое?» Чэнь Мо ответил. «О, можешь считать, что это то же самое, что и неожиданное поздравление. Цзяпен сказал. Но и ММТ сейчас очень популярна. Я видел, как вчера в метро в нее играли сразу 5 человек. Чан Сюэ сказала. Также многие играют в нее в университете. Вэнь Линвэй сказала. Просто зайдите на Вейбо и посмотрите, сколько людей готовы сжечь управляющего, тогда-то вы и поймете, насколько популярна его игра. Цзяпен улыбнулся. Я видел это популярное обсуждение, оно довольно забавно, как там оно называется. Случаем не верните мои с трудом заработанные деньги. Чан Сюэ фыркнула. Не у всех геймдизайнеров есть популярное обсуждение, в котором его проклинали все, кому не лень. Чэнь Мо снова вздохнул. Я не был на Вейбо уже несколько дней. Каждый раз, когда я захожу на свой аккаунт, меня встречает так много сообщений, так что я решил пока что не заходить туда. Цзяпен сказал, и ты не рад этому, существует много геймдизайнеров, которые мечтают о такой же популярности. Су Цзинью покачала головой. Я думаю, что босс не хочет быть популярным, по крайней мере не из-за гнева. Я бы вот хотела находиться на слуху только из-за хороших дел. Честно говоря, я все еще думаю, что эта игра очень странная, хоть и прибыльная. Мне плевать на все это, главное, деньги. Но конечно же было бы лучше, если бы я заработал эти деньги и не привлек столько негатива, сказал Чэнь Мо. Су Цзинью спросила, что насчет следующей игры. Я уйду, если ты захочешь сделать еще одну и ММТ. Да, я думаю, что мультсериал стоит продолжить выпускать, но тебе следует избегать делать подобные игры, добавил Цзяпен. Вэнь Линвэй сказала, конечно же ты будешь против таких игр, ибо ты слишком невезучий. Цзяпен потерял дар речи. Чэнь Мо махнул рукой. Следующая игра будет не такой. Мне нужно немного времени. Я умру молодым, если буду продолжать делать такие игры. Вэнь Линвэй сказала. А, мне послышалось, или ты только что сказал, что ты суеверен? Чэнь Мо вздохнул. Я не суеверен. Если я создам еще одну подобную игру и разозлю несколько и без того несчастных людей, они точно пошлют кого-нибудь за мной. И разве тогда я не умру молодым? Вэнь Линвэй потеряла дар речи. Железная логика. Су Цзинью спросила. Так что ты планируешь делать? Чэнь Мо сказал. О, я возьму недельный отпуск. Все были потрясены. Чэнь Мо был удивлен такой реакцией. Что случилось? Я только что сделал игру, которая принесла мне 20 миллионов юаней за первый месяц. Разве тот факт, что я собираюсь взять отпуск, ненормален? Вэнь Линвэй сказала. Вообще-то ты последний месяц почти не работал. Су Цзинью добавила. И ты сделал очень простую игру. Цзяпен также добавил. Перестань быть эгоистом. Чан Сюэ спросила. Управляющий, в чем разница между тобой и соленой рыбой? Чэнь Мо немного подумал. То, что я богаче соленой рыбы. Все. Су Цзинью сказала. Ладно, ладно. Так что насчет следующей игры? У тебя уже есть концепт? Вэнь Линвэй кивнула. А ММТ будет обновляться? Чэнь Мо усмехнулся. Концепта еще нет. Через месяц-другой выйдут новые персонажи и не только. Я решил, что возьму перерыв, после которого сделаю какую-нибудь простую игру. Су Цзинью нахмурилась. Что, босс, еще одна простая игра? Чэнь Мо кивнул. И она будет еще проще, чем и ММТ. Су Цзинью. Но почему? Все другие геймдизайнеры делают игры все сложнее и сложнее, в то время как ты хочешь сделать все наоборот. Почему? Вэнь Линвэй сказала. Потому что он – настоящая соленая рыба. Чэнь Мо сказал. А какой в этом смысл? Мой девиз – можешь заработать много денег с помощью простых игр? Зарабатывай. Все. Чэнь Мо сказал. Ладно, некоторое время мы все усердно поработали. Отдохните хорошенько на этой неделе. Я также должен отдохнуть и додумать мой следующий шедевр. Су Цзинью улыбнулась. Видимо, у него окончательно поехала крыша. Чан Сюэ. Правда? Твоя следующая игра действительно будет шедевром? Вэнь Линвэй посмотрела на нее. Сюэ, и ты действительно поверила его словам. Ты одноклеточное существо. Ганг, внезапное нападение на ничего не подозревающего персонажа. Глава 77. Хитрый Чэнь Мо. Хоть Чэнь Мо и слышал, что она сказала, он не собирался что-то говорить на этот счет. Теперь его ежедневная рутина состояла из игры ММТ, просмотра отзывов игроков, просмотра разных фильмов или драм. Каждый день на его Вейбо появлялись комментарии от злых фанатов, но он не обращал на них внимания. Сейчас он был соленой рыбой без каких-либо стремлений. Больше всего всех разочаровал тот факт, что он тратил деньги на свою же игру и делал там все, что только взбредет в его голову. Су Цзинью потеряла дар речи. «Босс, неужели ты не можешь просто выдать себе все необходимое? Почему ты потратил на свою же игру настоящие деньги?» Чень Мо покачал головой. «Ты не поймешь. Я чувствую себя лучше, если плачу за вещи. Это трудно объяснить. Я не понимаю», – прошептала Су Цзинью. «Разве ты не достаешь деньги из левого кармана и не кладешь их в правый?» Чень Мо ответил. «Ты не поймешь». Су Цзинью потеряла дар речи. Цзя Пен проверял официальный магазин приложения и сказал: «Управляющий, в этом месяце есть три игры, которые являются копией на растений против зомби. Ты действительно ничего с ними не сделаешь?» Вэнь Линвэй удивленно пробормотала. «Что? Его новая игра уже вышла? Почему они все еще копируют растения против зомби?» Су Цзинью сказала. «Это потому, что защита Святого Фонтана от императорской династии вызвал еще одну волну шумихи». Чень Мо быстро взглянул на него. «О, хоть одна из них выйдет под именем крупной компании?» Цзя Пен покачал головой. «Нет, все от маленьких инди-студий». Чень Мо ответил. «О, тогда это не имеет значения. Почему тебя волнует императорская династия, а не эти подражатели?» Спросил Цзя Пен. Чень Мо ответил. «Что эти маленькие компании могут предложить мне взамен? Спорить с ними – пустая трата времени». Цзя Пен потерял дар речи. «А, вся эта потасовка с императорской династией произошла только ради рекламного места?» Чень Мо кивнул. «Конечно, а иначе зачем мне все это делать?» Цзя Пен удивленно взглянул на него. «Не волнуйся», — успокоил его Чень Мо, «но следи за новыми играми. Дай мне знать, если ты увидишь игру от компании Цзин, которая будет копировать растения против зомби, я сразу же отправлюсь на Вейбо и начну атаку. Бесплатные рекламные места — это то, чего мне не хватает. Управляющий, я в очередной раз переоценил тебя», — ответил Цзя Пен. Чень Мо ответил с улыбкой. «Не волнуйся, ты привыкнешь», — Су Цзинью сказала. «Бросьте это, босс. Все председатели и генеральные директора следят за твоим Вейбо. Появится ли кто-нибудь, кто осмелится спорить с тобой?» Чень Мо вздохнул. «Все эти парни очень осторожны. Жаль, что мне не удастся поймать их в ловушку так просто». Вэнь Линвэй рассмеялась. «Ты только что уничтожил императорскую династию и забрал их лучшее рекламное место на целый месяц. И ты все еще хочешь использовать тот же трюк на других компаниях? Ты, должно быть, бредишь. Руководители других компаний не глупы». Чень Мо вздохнул. «Как жаль, что никто не хочет идти против меня. Быть лучшим, значит быть одиноким. Хорошо, теперь ты известен в индустрии видеоигр как человек, который хочет уничтожить императорскую династию. Неудивительно, что никто не хочет рисковать и ввязываться в драку с тобой», — ответила Су Цзинью. «Я в это не верю», — сказал Чень Мо. «Дай-ка я попробую». Чень Мо вошел в Вейбо на свой аккаунт и зашел на аккаунт Лю Юаньфэна, председателя компании Цзин, и написал ему, что насчет пари. Спустя минуту Лю Юаньфэн прислал ему три смайлика, которые держали в руках белый флаг. Затем Чень Мо обратился к председателю компании Фэнтези Дин Сину. «Что насчет пари?» Дин Син ответил буквально спустя мгновение. «У нас нет мяса, пожалуйста, оставь нас в покое». Затем Чень Мо зашел на страничку Цуханьяна и написал ему. «Может, заключим пари, старина Цу?» Цуханьян ответил. «Я твой союзник, ты не в ту сторону воюешь». Чень Мо написал многим председателям различных компаний, больших и малых, но ни один из них не пожелал сделать ставку. Чень Мо вздохнул. «Почему они так осторожны? Я просто хочу получить пару рекламных мест». Су Цзинью и Вэнь Линвэй были ошеломлены его высказыванием. «Как может существовать настолько бесстыдный человек? Он что, думает, что рекламные места на деревьях растут? Я планировал получить еще несколько рекламных мест. Как бы то ни было, видимо, этого не случится. Но по крайней мере у меня есть хорошее рекламное место у императорской династии», — пробормотал Чень Мо. Су Цзинью сказала: «Перестань быть таким жадным. Знаешь ли ты, сколько геймдизайнеров вывернули себя наизнанку ради этого рекламного места?» «Кстати», — сказала Вэнь Линвэй, «разве это не пустая трата времени рекламировать ИАММТ? Обычно там рекламируют огромные VR-игры». Цзя Пен добавил: «Но если он разместит туда эту игру, он получит очень много денег. Я так ему завидую». Пока они болтали, у Чень Мо зазвонил телефон. Чень Мо взглянул на телефон и поднял трубку, хоть и увидел незнакомый номер. «Приветствую», — сказал мужчина. «Могу я услышать председателя компании «Удар молнии», господина Чень Мо?» Чень Мо прочистил горло. «Это я». Человек, говоривший по телефону, на мгновение потерял дар речи. «Я представитель рекламного отдела императорской династии», — Сюйся Цзюнь, я звоню по поводу рекламного места. Угу, ответил Чэнь Мо. Сюйся Цзюнь сказал, господин Линь уже распорядился, так что рекламное место на первой странице ваше. Можем ли мы начать рекламировать ИАММТ? Чэнь Мо кивнул. Я, конечно, ценю то, что вы так быстро связались со мной, но кто сказал, что я собираюсь продвигать ИАММТ? Сюйся Цзюнь был шокирован. Что? Чэнь Мо сказал. Тогда я не сказал, что вам нужно будет рекламировать именно ИАММТ. Сюйся Цзюнь немного помолчал, а затем ответил. Тогда мы будете рекламировать мою следующую игру. Я дам вам знать, когда именно, сказал Чэнь Мо. Сюйся Цзюнь спустя несколько мгновений ответил. Мне нужно будет поговорить об этом с господином Линем. Чэнь Мо кивнул. Хорошо, я не тороплюсь. Услышав их разговор, Су Цзинью и Цзяпен были шокированы, но также едва могли сдержать свой смех. Они могли только представить себе, в какое сложное положение попал человек из императорской династии, когда услышал это. Чэнь Мо, разве ты не можешь быть более честным и менее хитрым хотя бы 5 минут? Чэнь Мо получил ответ через 5 минут. Господин Линь согласился, сказал Сюйся Цзюнь. Тогда пока что мы будем использовать это место для других игр. Когда вы разработаете свою следующую игру, дайте мне знать. Тогда мы поместим вашу игру на это место. Чэнь Мо ответил. Хорошо, большое спасибо. Сюйся Цзюнь ответил. Нет проблем, до свидания. Звонок оборвался прежде, чем Чэнь Мо успел пробормотать. До свидания. Цзяпен рассмеялся. Управляющий, ты действительно храбрый. Ты не боишься, что они потом забудут об этом? Что ты имеешь в виду, говоря это? Строго спросил Чэнь Мо. Императорская династия – это честная, большая компания. Они бы так не поступили. Глава 78. Выбор. Чэнь Мо добавил еще немного информации о мире Азерта. Лунная поляна – одно из самых уникальных мест в Калимдаре. Лес не тронут тленом и сохраняет свою первоначальную чистоту и безмятежность, сильно отличаясь от других мест в Калимдаре. Лунная поляна – это безопасная зона, поскольку разрушение леса или создание конфронтаций будет встречено гневом друидов. Лунная поляна часто является местом, где Альянс и Орда проводят свои встречи для заключения договоров. Таурины часто посещают лунную поляну, чтобы узнать путь друидов от эльфов. Буквально спустя несколько секунд после того, как обновление было опубликовано, поклонники начали активно обсуждать его. «О боже, я и не думал, что доживу до этого». Чэнь Мо наконец-то опубликовал что-то новое. «Думаешь, что мы оставим тебя в покое после того, как ты написал всего несколько сотен слов? Почему бы тебе не поучиться у авторов веб-романов, которые ежедневно публикуют десятки тысяч слов? Этого недостаточно». Он не добавлял никакой информации из-за того, что заработал много денег. «Когда ты воссоздашь Азерот, даже не думай, что мы довольны простой карточной игрой. Я собираюсь послать ему еще одну бритву. Кто со мной? Плюс один. Плюс два». Чэнь Мо слабо улыбнулся и закрыл вкладку с этим постом. Как обычно, Чэнь Мо открыл обсуждение мира Азерота ради проверки новых постов. ХМ, новый писатель, и довольно популярный. Чэнь Мо заметил, что его некоторые рассказы могли бы уместиться в 8 страниц. Этот рассказ же назывался так, «Сирота из Аргриммара». Чэнь Мо нажал на название и вскоре начал читать фанфик с точки зрения сироты Аргриммара, который рассказывал о его приключениях. Но из-за того, что длина этой истории не превышала 20 тысяч слов, она не была слишком развитой. Однако Чэнь Мо мог сказать, что автор был действительно талантлив. Когда китайцы описывали западное фэнтези, обычно они придерживались одной из двух крайностей, либо их история была слишком китайской, либо использовала английские слова и там и сям. В этом же фанфике не было подобных проблем. Более того, история была логичной, и развитие сюжета было плавным. Конечно же, были моменты, которые еще предстоит прояснить, но основа этой истории казалась отличной. Неудивительно, что она была так популярна. Качество этого рассказа было намного лучше. «Этот парень очень хорош», — воскликнул Чэнь Мо. На самом деле Чэнь Мо уже подумывал о найме писателя. В Азерте было слишком много контента, и если он будет работать один, создание виртуальной версии World of Warcraft могло занять несколько лет. В конце концов он просто бы морально истощился, если бы прописывал все эти квесты в одиночку. Вот почему Чэнь Мо создал сайт по миру Азерота так рано. Он хотел, чтобы люди, которым понравился этот мир, начали творить, а он в свою очередь попытается нанять лучших из лучших. В противном случае поиск квалифицированного писателя мог бы затянуться слишком надолго. Чень Мо просмотрел личную информацию автора, которую он ввел для подтверждения своей учетной записи. Спустя минуту Чень Мо позвонил автору. Через несколько секунд человек поднял трубку. «Алло», услышав, что ему ответил парень, Чень Мо был слегка разочарован. «Здравствуйте, я Чень Мо, создатель ЯММТ». Человек на другом конце провода был потрясен и воскликнул. «Чень Мо, неужели, ты тот самый Чень Мо, ты ведь не мошенник, верно?» Чень Мо ответил. «Я, вероятно, не настолько знаменит, чтобы люди начали притворяться мной. Я настоящий Чень Мо, как тебя зовут? О, я Чжэн Хунси, но ты можешь обращаться ко мне с помощью моего псевдонима, Призрачный Свет». Чень Мо ответил. «И то довольно трудно запомнить». Чжэн Хунси потерял дар речи. Чень Мо спросил. «Ты сейчас работаешь?» Чжэн Хунси ответил. «Нет, я только что уволился с работы и в настоящее время ищу ее. Поскольку у меня не так уж много дел, а мир Азерота показался мне довольно интересным, я решил написать что-нибудь». Чень Мо сказал. «Хаэм, ты хочешь поработать в столице империи?» Чжэн Хунси спросил. «А, я буду работать в компании «Удар молнии»?» Чень Мо сказал. «Верно, мне понравилась твоя работа. Где ты сейчас живешь?» «В волшебном городе. Я оплачу тебе билеты и проживание, если ты решишь приехать в столицу империи, чтобы мы смогли поговорить с глазу на глаз. И если сможешь, прихвати с собой свои прошлые работы», — сказал Чень Мо. Чжэн Хунси ответил. «Конечно, я сейчас же начну паковать вещи». Чень Мо кивнул. «Хорошо, я пришлю тебе адрес, куда тебе нужно будет приехать». Закончив разговор, Чень Мо отправил адрес своего магазина видеоигр Чжэн Хунси. «Если этот парень будет нормальным, то мне останется найти кого-то, кто займется балансировкой чисел». После выпуска игры ММТ Чень Мо теперь приобрел стабильный источник дохода и сколотил капитал, на который сможет сделать масштабную игру. Однако нынешняя цель Чень Мо все еще состояла в расширении своей базы игроков. Когда его база игроков будет достаточно велика, его первая крупномасштабная игра обретет популярность с 100% вероятностью. Но сейчас Чень Мо нужно найти двух сотрудников, писателя и балансировщика. Конечно, Чень Мо мог бы сделать все сам, но тогда разработка заняла бы слишком много времени. Чень Мо ни за что бы не стал создавать масштабные игры без надежных сотрудников. Создание может занять годы, если он будет делать все в одиночку, не говоря уже о том, что постоянное метание между разными сферами так или иначе повлияет на качество игры. В глазах Чень Мо, Чжэн Хунси был хорошим ростком с хорошим фундаментом.